Замирание. Оборонительной тактикой для некоторых животных является поза полной неподвижности. Так, увидев врага, застывает на месте бегущий заяц или олень. Благодаря этому они могут остаться незамеченными. Инстинкт замирания хорошо развит у птиц. Замирают на день ночные птицы, например, выпий или козодои. Ярко выражено такое поведение у одиночных птиц в период насиживания. Так, сидящий на гнезде вальдшнеп, заметив опасность, плотно прижимается к земле и замирает. Скрадывающая окраска и неподвижная поза делают его абсолютно невидимым. Есть животные, которые в момент опасности впадают в состояние оцепенения. Классическим примером является поведение опоссума. Не имея возможности вовремя убежать от врага, зверек валится на бок и становится неподвижным, имитируя смерть. Нападающий, обнюхав распростертое тело, обычно удаляется, а опоссум через некоторое время оживает и спасается бегством. Такое поведение возможно не притворство, а шоковая реакция животного на критическую ситуацию. Состояние рефлекторной неподвижности или каталепсия встречается и у насекомых. При испуге падают на землю и лежат неподвижно бабочки-пестрянки. Умирают, в кавычках, жуки из семейства карапузиков или притворяшек. Характерна каталепсия и для палочников, которые принимают определенную позу и не меняют ее даже при механическом повреждении. Впечатление смерти создают и некоторые пресмыкающиеся. Например, свиноносные змеи, которые в случае опасности лежат неподвижно на земле брюхом вверх. Иллюстрации на открытке. Бабочка-пестрянка. Свиноносная змея. В каталепсии. Вальдшнеп. Опоссум. Палочник.